Спустя некоторое время они запели в искаженной форме ударением на «р», подражая еврейскому акценту, революционную песню «Вышли мы все из народа». Старший участковый надзиратель Березин, бывший в то время в кабинете, приказал им замолчать, после чего они успокоились и промежду собой повели разговор о том, зачем жидовские литераторы лезут в русскую литературу, они только искажают смысл русских слов. И в этом духе проходил их разговор с иронией и усмешками, направленными против евреев. В разговоре они спорили, и точно все слова их не запомнишь, но помню, что они говорили приблизительно следующее: хотя Троцкий и Каменев сами вышли из еврейской семьи, но они ненавидят евреев, и на фронте однажды был приказ Троцкого заменить евреев с хозяйственных должностей и послать на фронт в качестве бойцов. Подпись Абрамович. В 21 час 30 минут поэты были освидетельствованы и признаны в легкой степени опьянения. Заявитель Роткин также был в легкой степени опьянения. 21 ноября Есенин, Ганин, Клычков и Орешин арестовываются, ордер номер 6274. Дело передается в секретный отдел ГПУ. Здесь поэтов передопрашивают, они отвечают, что свои показания они подтверждают. Клычков уточняет: неправильно сформулирована мысль о еврейских поэтах. Я затрагивал только этот вопрос со стороны стиля, не затрагивая национальностей. Подтверждаю, что я действительно сказал, что подчас евреи меньше понимают в поэзии, чем на черной бирже. 22 ноября поэтов неожиданно освобождают из-под стражи, взяв подписку о невыезде. 6 декабря дело передано в следственный отдел ГПУ товарищу Славатинскому. Потом поведение поэтов рассматривалось в товарищеском суде Союза писателей. Поэты выступили в «Правде» с возмущением против провокации, которую в отношении их провели недобросовестные люди. Тем временем газеты начали настоящую травлю. Обычно газетчики были лишены какой-либо информации от ГПУ, но здесь они дело знали во всех подробностях. Лев Сосновский и Борис Волин, занимавшие в партии большевиков видное положение и прибравшие к своим рукам ряд московских газет и журналов, ежедневно публиковали у них оскорбительные материалы. Вместо столовой в статьях появилась пивная, что поэты лезли друг на друга, представляли их отъявленными хулиганами. Под шумок прошлись по русским писателям. Если Успенский валялся под забором и скандалил по московским притонам, если Некрасов был далеко не безупречен в своей личной жизни, а вот с легкой руки Куприна у нас и пошло это самое. Трудно сказать, чем бы закончилось дело четырех поэтов, если бы не решение товарищеского суда Союза писателей. Он состоялся 2 декабря в 6 часов вечера и продолжался до утра. На защиту поэтов встали литераторы-евреи. Обвинителем на суде был Лев Сосновский. Товарищеский суд Союза писателей, в составе которого были и евреи, ограничился осуждением поведения Есенина, Клычкова, Ганина и Орешина. Одновременно он осудил Льва Сосновского за подстрекательские статьи, разжигание межнациональной розни и также вынес ему порицание. Товарищеский суд начисто отверг обвинения поэтов в антисемитизме. Но уголовное дело лежало в ГПУ наготове. Его в любой момент могли против любого использовать чекисты. В следственном деле номер 2037 есть документ, который многое разъясняет. Заключение. 27 года, мая 9 дня, я, уполномоченный 5 отделения СОО ГПУ Гнедин, рассмотрев следственное дело 2037 на Есенина Сергея Александровича, Клычкова Сергея Антоновича, Орешина Петра Васильевича, Ганина Алексея Алексеевича, арестованных 21 ноября и освобожденных 22 ноября 1923 года под подписку о невыезде,

уже давно стало явным фактом, как бы ни хвалил и не рекомендовал Троцкий разных безымянских, что пролетарскому искусству грош цена за исключением Герасимова, Александровского, Кириллова и некоторых других, но и этих, кажется, заехали, как выражается Борис Волин, еще более кретинистый, чем Сосновский. Бездарнейшая группа мелких интриганов и репортерских карьеристов выдвинула журнал, который называется «На посту». Статья Есениным не закончена. Где он намеревался ее напечатать, сказать трудно. Положение поэта осложняла постоянная забота о двух сестрах, которые были на его иждивении, а у него самого не было даже крохотной собственной комнаты. Дело номер 7. Дело жидов. Период 1924-1925 годов явился для Сергея Есенина взлетной полосой в бессмертие. Именно в это время им написано самое лучшее, самое значительное. Его произведения к этому времени были переведены более чем на 20 языков. Не всем пришлась по вкусу известность поэта. Ряд литераторов и критиков не скрывали к нему ненависти. Открыто плели искусные интриги, распространяли сплетни, анекдоты, небылицы. Поэта объявили антисемитом. Этот клеветнический шабаш находил поддержку официальных лиц, может, и потому, что он верноподданнических стихов не писал, агиток не сочинял, отличаясь от собратьев по перу завидной непокорностью властям.